Глава 11. Спустя пару часов я стояла с вещами перед комендантом общежития Академии Темнейшего Черепа. Жить с моим бесшерстным фифом в замке было слишком холодно. Даже отмени я собственные чары и верни прежний вид особняку, там все равно была такая разруха и сквозняки, что я моментально бы простудила Пушочка. Это имя как-то само собой стало кличкой моего питомца. Сначала я его так в шутку называла, но потом, видя, с какой охотой Фиф на него откликается, решила так и оставить. Себастьян долго ржал над этой кличкой. Он сказал, что только я умею рассмешить его до слез и уговаривал переехать жить к нему. Ага, просто взять и жить вместе без брака. Ерхов-целитель. Кое-как удалось его уговорить помочь мне с получением комнаты в общежитии Академии. И вот я тут, со всеми вещами. Почесывая жиденькую бороденку, тучный мужчина с проседью на висках объяснял мне сложности. «Обычно мы не заселяем жильцов после начала семестра, но раз за вас попросил сам Себастьян Край, то так и быть. Все самые хорошие места распределены, а в те несколько комнат, что пустуют, мне право неловко селить протеже самого ерхцелителя». «Там тепло хотя бы?» Передернув плечом от нетерпения, уточнила я. Комендант задумчиво пожевал губами. «У нас везде тепло, но у меня есть вариант поселить вас в шикарную трехместную комнату Караэли». «А она не будет против? Ну, хотя бы не сильно?» Странно, что шикарную, по словам коменданта, комнату занимает одна единственная адептка. «Нет, что вы, она просто девочка, и к ней не подселишь парня. Остальные девочки приехали с подругами и заселились с ними. Адепток-то у нас немного». Я нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Хотелось уже упасть где-нибудь и заснуть. День выдался на диво длинным и насыщенным. «Ладно, а она адекватная?» Уточнила на всякий случай. Комендант закивал так интенсивно, что у него очки съехали на крючковатый нос. «О, да, Араэла умница, отличница и писанная красавица. По результатам приемных экзаменов ей пророчат стать одной из лучших некромантов этого потока». «Ладно, давайте ключи», – махнула рукой, соглашаясь. «Чудесно. Подпишите тут, что с выбором соседки и местом в общежитии согласны, и я вас провожу». Подписав необходимую бумагу, мы с комендантом поднялись на самый верхний этаж общежития. Вручив мне ключ, он поспешно ушел, оставив меня одну. «Хм, что-то он не особо жаждет встретиться с умницей-красавицей Араэллой». Открыв дверь, я так и застыла. В прихожей, уперев руки в бока, стояла та самая светлокудрая сокурсница, с чьей легкой руки ко мне приклеилось прозвище «Сопля». Соседка не поверила тому, что комендант подселил меня к ней и умчалась выяснять. К ее возвращению я успела предварительно разложить вещи, решив, что остальное разберу позже. Араэлла присела на свою кровать и принялась тщательно меня разглядывать. «Что ж, давай знакомиться. Я Ора. Не смей называть меня полным именем, я его терпеть не могу». Я с облегчением выдохнула. Кажется, скандала не будет. «Тогда я Иль, сокращение от Бесиль. Я постараюсь быть незаметной». Соседка радостно оскалилась. «Отлично. А где твой вывернутый наизнанку Фиф?» Поинтересовалась она, презрительно морща носик. Я подняла переноску и, открыв заслонку, выпустила Пушочка обнюхать новый дом. Но он поспешил знакомиться с лиловым Фифом. Зверьки почти коснулись друг друга носами и миролюбиво разошлись. Ура! Похоже, Фиф сможет тут ужиться. Ну и я тоже как-нибудь договорюсь с соседкой. До самого вечера я занималась тем, что готовила домашние задания. Хотела хорошо зарекомендовать себя в академии, чтобы преподаватели лояльно ко мне отнеслись во время практики. Но тут меня ждала полная фиаско, ведь некромантом я не была и поступила в Академию Темнейшего Черепа благодаря протекции Ерхцелителя. Его же я должна была благодарить за оплачиваемый отпуск, который мне дали на один год для обучения в АТЧ. Это все было неслыханно и не имело аналогов в прошлом. Но для Себастьяна Края, похоже, не было ничего невозможного. Просто мечта, а не мужчина. Еще бы имел по отношению ко мне серьезные намерения, и цены бы ему не было. Когда я собралась ложиться спать, пришла адептка-старшекурсница и сообщила, что ректор срочно вызывает к себе Араэллу. Едва она ушла, как прямо посередине спальной комнаты открылся портал, и из него вышел Ян. «Пришел пожелать тебе спокойной ночи, Иль». И он раскрыл объятия, самоуверенно полагая, что я в них упаду. Я встала с кровати, на которой сидела, и скрестила руки на груди. Мне показалось, я понятно объяснила, что отношения без брака меня не интересуют. Внутри закипала паника. Мы вдвоем. Уверена, что соседку он спровадил надолго. Да что там, ему ничего не стоит утащить меня порталом в свою спальню. Расслабься, Иль, я не беру девушек силой. Он что, мысли мои читает, ерхова сволочь? Край сделал шаг ко мне. Я вытянула вперед руку и закрутила вокруг запястья снежный вихрь в миниатюре. «Не подходи, Себастьян Край!» Я специально назвала его полным именем, чтобы подчеркнуть, что обращение Ян осталось в прошлом. «Иль, ты чего? Я всего лишь принес тебе птицу Синь. Она станет твоим фамильяром. Хочу быть точно уверен, что тебе ничего не угрожает». «Защитника?» Мои глаза, наверное, приобрели совершенно круглую форму от изумления, и я убрала магию. Память услужливо подсунула информацию из прошлой жизни, что эта птичка-фамильяр имеет 9 жизней и в случае, если установлена связь с хозяином, способна 9 раз вернуть его из-за грани. Себастьян открыл переход размером с ладонь, и из него выпорхнула птица Синь. На уровне глаз у нее проходила тонкая золотая полоска – нить связи с хозяйкой или хозяином. У этого фамильяра она была прямой, как стрела, а значит, животное еще ни с кем себя не связало. После обретения владельца она становилась не такой ровной, и чем больше жизни отдавала Синь хозяйке, тем более извилистой становилась золотая линия. Хвостик и половина крыла у птички были небесно-голубыми, а дальше шли розовые перья, и только вокруг глаз они переходили в темно-синие, а вот клюв был белый. Я не сдержала восхищенного вздоха. «Какая она красивая!» Себастьян вытянул руку, и птица Синь села на нее. Она покрутила головой, рассматривая меня, а затем ее золотая ниточка потянулась ко мне и коснулась моего виска. Я повернулась к платяному шкафу, чтобы оценить художественное безобразие, но моя кожа осталась чистой. А защитник, издав звонкое «Синь-синь», перепорхнул ко мне на плечо. «Связь установилась, теперь ты ее хозяйка». «Я рад, что тебе понравился мой подарок, потому что теперь...» Край сделал паузу и открыл еще один компактный переход, из которого вылетела такая же птичка, как у меня. Она сделала круг под потолком и села Яну на плечо, после чего тот продолжил меня удивлять. «Теперь я буду знать, все ли у тебя хорошо». Я прижала руку к губам. Моему потрясению не было предела. «Это же пара птиц Синь!» «Они чувствуют друг друга на любом расстоянии. Это же невероятная редкость. Зачем ты отдал ее мне?» Ерхцелитель удивленно приподнял бровь. «А ты еще не поняла?» «А, ну да. Нейтрализатор избыточной магии в хозяйстве. Ой, как полезен!» Я мотнула головой, показывая, что объяснений не требуется. «Хорошо, Иль. Тогда потанцуешь со мной? Мне снова надо». Хотела изобразить тяжелый вздох, но после такого подарка как-то расхотелось обижать Яна. И даже когда он, несмотря на мои попытки удержать дистанцию между нами, прижал меня вплотную к себе, тоже не стала упрямиться. Ладно, он заслужил немного доверия и благодарности. Придется мне теперь постоянно помогать ему избавляться от последствий неумеренного применения магии. Я так увлеклась построением планов, что пропустила момент, когда Край создал музыкальное плетение и очнулась только тогда, когда мы уже двигались в танце. В таких тесных объятиях я остро ощущала его силу. Такой большой, красивый, умный мужчина и так плавно двигается. Тягучие движения убаюкивали, а терпкий парфюм Яна заставлял меня сильнее втягивать носом воздух, наслаждаясь. Хотелось уткнуться носом ему в шею и нюхать, нюхать, нюхать. Мы станцевали несколько композиций аделийского танго, а потом я спохватилась, что с минуты на минуту вернется соседка по комнате. И тогда мне конец, потому что против ее оскорблений я безоружна. Ну не бросать же ей снежком в лицо за каждое едкое замечание. Я стала извиваться, стараясь освободиться из объятий Себастьяна, и он неохотно меня отпустил. Его руки обреченно упали вниз, а сам он весь заметно поник. Заметив это, у меня появилось желание немедленно кинуться ему на шею. Так хотелось наделать глупостей. Пришлось намотать волю на кулак вместе с неуемным основным инстинктом и уставиться на амулеты края. Я разглядывала камни, висевшие на вощеных шнурах. Вот у накид, камень с кровью дракона. В зеленовато-болотных оттенках ярко проступали багровые всполохи. Мужчины, все-то им хочется иметь много физических сил. Цитринов было два, потемнее и совсем светлого лимонного оттенка камень. Этот солнечный камень приносит удачу и достаток своему владельцу. Себастьян и так богат до безобразия, неужели ему этого мало? А вот наличие махового агата совсем не удивило. Этот минерал, через свои рисунки, напоминающие мох, проникал в сознание мага и давал то, что ему требовалось в этот момент. Камешек с интеллектом. А зачем ему розовый и красный агаты? Красный оберегает семейный союз и искренние чувства, но откуда они у этого непробиваемого ерхова-целителя? Розовый же камень погашает душевную боль, а также содействует самообладанию и пониманию других людей. А разве ему это нужно? И все-таки я не удержалась, подняла взгляд и утонула в зеленом омуте его глаз. Он смотрел так, что меня прошило насквозь от острого желания. Сердце сладко заныло, а внизу живота запорхали ерховы бабочки. Мы замерли друг напротив друга. Я оказалась не в силах разорвать зрительный контакт, и он тоже смотрел так, будто бесконечно влюблен в меня. Столько восхищения и нежности было в его взгляде, что время для меня остановилось. Может ли магическая связь устанавливаться через контакт глаз? Не слышала раньше о таком, но сейчас ничем иным охвативший меня трепет я объяснить не могла. Сила бесновалась во мне, грозя устроить снежный апокалипсис, но скованной замороженности чувств не было. Скорее наоборот, я ощущала себя живой, как никогда раньше. А потом пришла Араэлла. Она забарабанила в магически запертую дверь и принялась ругаться, что я совсем страх потеряла. Себастьян открыл портал и, подарив мне прощальное «до завтра», исчез в нем. Я сняла запирающее плетение, которое непонятно когда успел поставить край, и впустила соседку по комнате, ожидая потока оскорблений. Мне хотелось встряхнуться, и перепалка с Орой была бы кстати, но, увы, не сложилось. Некромантка сообщила, что невероятно хочет спать, и действительно уснула, едва легла на кровать. Мне же спать не хотелось. Я распахнула окно и стала наблюдать за тем, как ночной ветер гнет к земле кроны молодых деревьев, посаженных во дворе Академии. Ветер был теплый, приятный. Как же непросто-то сделать выбор. Я должна отказаться от интрижки с Себастьяном Краем. Я себя ценю. Я достойна нормальной семьи, чтобы все было как полагается, с брачными клятвами и обетами верности до гробовой доски, а не вот это вот все. Он не готов взять меня в жены. Именно меня не готов. Каково же мне будет, если я соглашусь быть с ним, а спустя время он встретит ту, с которой будет готов? И вот все головой понимаю, а отказаться от него так трудно. Но я не какая-нибудь там влюбленная фанатка нашего великого и благородного ерхцелителя. Я наследница древнего магического рода Пюэлей и не стану делать глупостей. Конец первой части.